Глава 54. Олаф Конунг стоял высоко на корме змея. Он возвышался над всеми. У него были позолоченный щит и обитый золотом шлем. Его было легко отличить от других людей. Поверх кольчуги у него был короткий красный плащ. Когда Олаф Конунг увидел, как стали строиться вражеские корабли и как стали поднимать знамена перед предводителями, он спросил, кто предводитель на кораблях, которые прямо против нас? Ему отвечают, что там конунг Свейн Вилобородый с войском датчан. Конунг говорит, этих трусов мы не боимся, нет духа у датчан. А кто предводитель там, за теми знаменами? Дальше, направо. Ему отвечают, что там Олаф Конунг с войском шведов. Олаф, сын Трюгви, говорит, лучше было бы шведам оставаться дома и лизать свои языческие жертвенные чаши, чем идти против змея и подставлять себя под наше оружие. А чьи это большие корабли, что стоят слева от датчан? Там, отвечают ему, ярл Эйрик, сын Хакона. Тогда Олаф Конунг говорит, у него есть причина сражаться с нами. С этим войском битва будет жестокой. Они норвежцы, как и мы.